Покинув шумные окрестности станции Симакитазава, они переместились на километр восточнее и уселись рядышком на крыше тихого особняка в западном стиле, расположенного в самом центре парка Камаба. Особняк знатного семейства эпохи Мэйдзи в стиле Тюдоруэ, считавшийся важным объектом культурного наследия, на уровне завод практически не отличался от самого себя в реальном мире. Хотя парк окружала территория университета Тота, корпуса которого все-таки превратились в шумные фабрики, в глубину парка их гул не доносился. Комет Сквикер села справа от Рисы, посмотрела на таймер и беззаботно спросила. «Ну что, Онитти, о чем хочешь поговорить?» Риса внимательно рассматривала существо-аксессуар на левом плече Комет. И вопрос застал ее врасплох, поскольку иначе она не ответила бы на него так честно. «А, ну... В последнее время я стала бояться коня». Мимоза, родитель Рисы, постоянно твердила, что раскрытие собственной личности – страшнейшее табу для каждого бёрстлинкера. Однако, рассказывая о своих трудностях, связанных с гимнастическим конем, Риса неизбежно дала бы собеседнице понять, что рядом с той сидит гимнастка. А поскольку школ, где имелись гимнастические секции, было не так уж и много, Комет могла при желании ее раскрыть. Но стоило Рисе об этом подумать... «А? Коня? С копытами и длинной мордой?» Раздался совершенно неожиданный ответ. Риса подпрыгнула и выпалила, не сдержавшись. «Да нет же, гимнастического! Это же еще хуже, чем японских и китайских генералов спутать!» «О, Уни-Уни, ты в китайских генералах разбираешься? Тебе кто нравится? Мне Хуан Чжун». Услышав слова девочки-волшебницы и увидев ее улыбку, Риса поняла, что зря переживает за свою личность, и улыбнулась сама. «Джао Юнь, но я не об этом. Это такой снаряд для опорного прыжка. Одной из дисциплин спортивной гимнастики». «А, вот ты про какого коня? Знаю, знаю про такого». Беззаботное умиление Комет продлилось недолго. Уже совсем скоро та хитро улыбнулась и поинтересовалась. «Так ты, Онитти, гимнастка. Остального не боишься? Разновысоких брусьев там, бревна, свободных упражнений». «Ого, ничего себе ты осведомленная», – отозвалась изумленная Риса. «Не все люди знают, что дисциплины спортивной гимнастики отличаются у мужчин и женщин. И уж совсем немногие могут назвать все четыре женские дисциплины. Свободные упражнения, опорный прыжок, разновысокие брусья и бревно». Ариса поняла, что столь хорошо разбирающейся в предмете собеседнице придется отвечать серьезно. Выпрямила спину и кивнула. «Нет, и на брусьях, и на бревне я выступаю нормально. В свободных упражнениях тоже. Но еще когда встаю на начало дорожки перед конем, напрягаюсь так, что ничего не помогает». «А... У вас что, нет спортивного психолога?» Судя по ответу Комет, она и сама состояла в спортивной секции. «Тогда как же ты стала девочкой-волшебницей?» — подумала Риса краем сознания и кивнула. «Есть, но мне не хочется с ней это обсуждать. Тем более, мне кажется, я и сама знаю, в чем причина. Ты из-за коня когда-то травму получила?» «Нет, я напрягаюсь не из-за болезни. Опорный прыжок всегда был моим коньком. Но, быть может, как раз поэтому я начала считать, что не должна ошибаться и обязана получать высокие баллы». «Ясно». Комет кивнула и, кажется, задумалась. Поэтому Риса продолжала, отчасти обращаясь уже к самой себе. «Хотя разгон в опорном прыжке очень важен, нельзя просто бежать, сломя голову. Лучшие гимнасты выкладываются в беге на 70-80%. Затем прыгают на трамплин и показывают стабильные результаты. Но я хочу исполнить упражнение, для которого 80% не хватит. Не скажу, что нужны все 100, но если не пробежать хотя бы на 90 и не попасть на трамплин идеально, достаточной высоты не набрать». В настоящее время Риса поставила перед собой задачу исполнить на соревнованиях двойное сальто вперед в группировке, то есть тройное сальто продуновой. Пускай оно на ступень ниже прыжка роковицы, ее самой заветной мечты, прыжок Продуновой все же имел высшую категорию сложности. И даже на Олимпиаде его пытались исполнить лишь немногие. Во время тренировок у Рисы получалось от силы 6 раз из 10. С таким выступать нельзя. До соревнования осталось 2 месяца. И если она не научится успешно исполнять прыжок 9 раз из 10, самое меньшее за месяц, тренер не даст добро. Как же ей совместить скорость бега и точность прыжка? Ответ был прост. Поскольку от разбега никуда не деться, бежать нужно изо всех сил. Дальше остается лишь раз за разом пробегать на 90% скорости и тренироваться уверенно запрыгивать на трамплин. Других вариантов не было. Но хотя Риса все понимала, она не могла бежать как надо. Тело само ограничивало себя 80%. Даже когда она успешно отталкивалась от трамплина, высоты не хватало. Чтобы ускорить вращение во второй части прыжка, ей приходилось раздвигать ноги, из-за чего не получалось толком приземлиться. Таким образом, ей попросту недоставало отваги. В ней не было той отваги, которую продемонстрировал Раковица на Олимпиаде 2040 года. Хотя Риса вступила в битву, чтобы сбросить негативные мысли, она поняла, что настроение стало еще мрачнее. Самоуничижительно улыбнувшись, она уже собралась было встать, когда долгое время задумчиво молчавшая Комет-Сквикер заговорила. «Вариантов у тебя 2». «А вариантов?» «Я о вариантах победить страх перед разгоном». «А...» Ариса вгляделась в маску девочки-волшебницы, с трудом веря своим ушам. Большие глаза линзы Комет встретили ее взгляд, и аватар вскинул палец. «Первый. Использовать физикал бёрст во время турнира». «А, нет-нет-нет, так не пойдет. Я потрачу 99% бёрст-поинтов. Да и не успею я достичь 9 уровня к соревнованиям. В конце концов, если я в реальном мире побегу в 100 раз быстрее обычного, все заметят». Сразу же возразила Риса. Комет удивленно моргнула и громко засмеялась. «Нет, Унюнь. Ты что, с физикал фулл-бёрстом спутала? Такую опасную команду я тебе советовать, конечно же, не стану. Я про обычный физикал бёрст, без фула. Им можно пользоваться с первого уровня. Стоит 5 очков. Ускоряет твое сознание в реальном мире в 10 раз, при этом не отделяя его от тела. Только сознание в 10 раз». Ариса была подумала, затем свела брови. «Другими словами, от него замедляются движения? И как оно поможет тренировать разбег?» «Если говорить точно, замедляются не движения, а течение времени. Опорный прыжок, включая разгон, занимает ведь не больше 5 секунд, да? Для тебя они превратятся в 50. И запрыгивать и отталкиваться станет на порядок проще». «А!» Лишь после этих слов Риса наконец поняла, в чем смысл физикал бёрста. Если ее сознание ускорится в 10 раз, она сможет сколько угодно раз подогнать момент прыжка на трамплин. Помимо того, что она сможет разогнаться на 90, а то и на 100%, она еще и идеально оттолкнется от трамплина. «Ничего себе! Значит, в Brain Burst есть и такая команда. Почему же Мимотян про нее не рассказывала?» Восторженно протянула она, не забыв возмутиться поведением родительницы. Однако Комет ответила совершенно неожиданными словами. «Потому что Мимозатян добрая, а?» «Спортсмен, начавший применять Physical Burst, будет вынужден использовать его постоянно. Он привыкнет к миру, в котором его сознание ускорено в 10 раз, и разучится рассчитывать свои движения без ускорения. Знаешь первоклассника, который прошлым летом в Кассиене поставил рекорд по хоумранам? Он бёрстлинкер и бил с помощью Physical Burst'а». Комета огорошила Рису настолько, что та застыла с вытаращенными глазами. Она не знала правил бейсбола, но слышала о суперновичке, который поставил всех на уши. Риса видела его в репортажах и восхищалась, как коллегой-спортсменом. Но кто бы мог подумать, что он бёрстлинкер. Какое-то время она не могла прийти в себя, и лишь потом кое-что осознала. «А, постой-ка, а сколько ударов за матч наносит бьющий?» «В том-то и дело, он был четвертым бьющим, они обычно делают по 4-5 ударов. И каждый раз он использовал как минимум один Physical Burst? Так он что, за матч тратил не меньше 20 бёрст-поинтов? Наверное. Комет кивнула с немного опечаленным лицом. Она взяла стоящий на крыше молот и пару раз взмахнула им. От каждого взмаха в воздухе оставались маленькие звездочки, но быстро гасли. Прошлой осенью он вновь с триумфом выступил на чемпионате. Его команда попала в отборочные весеннего чемпионата этого года. Но он не вошел в состав. Либо у него осталось мало очков, либо... Даже Риса, мало знавшая о бёрстлинкерах, прекрасно поняла, как должна была закончиться фраза Комет. Либо он растерял их до конца. Ариса замолчала, а Комет легонько постучала по ее спине ладонью. Ну, вот такие вот дела. Лично я советую Physical Burst не использовать. Итак, второй метод, мой самый любимый. Надеюсь, он не такой опасный. Спросила Ариса, переключив мысли на новый предмет, и голубая девочка-волшебница широко улыбнулась. Кто не рискует, тот не пьет шампанского. Я ведь права, Балери? Стоило Комет глянуть на левое плечо, как застывший истуканом зверек вскинул лапки и воскликнул. «Разумеется! Чем упорнее стараешься, тем сильнее становишься!» «И что это за способ?» «Простой и лучший! Тренироваться в ускоренном мире!» Воскликнула Риса, ошеломленно посмотрев по сторонам, а затем на своего аватара. «Но на дуэльных уровнях нет ни коней, ни трамплинов. А дуэльный аватар не похож на меня. К тому же мне надо на кого-то напасть, чтобы попасть на уровень. И уже через полчаса придется уйти». Она перечисляла все трудности, которые приходили в голову. Но ироничное выражение лица Комет ни капли не менялось. Зато существо на ее левом плече запрыгало и запищало в ответ. «Нельзя сдаваться, даже не начав. Если постараться... «Путь обязательно откроется!» Больше не в силах терпеть, Ариса наклонилась к зверьку. Широко раскрыла обычно закрытый рот своего аватара, продемонстрировала острые клыки и прорычала. «Еще одно ю от тебя! Съем!» «Рю! Рюпи!» Аксессуар моргнул большими глазами, перепрыгнул на макушку Комет и задрожал. Хозяйка схватила его правой рукой, широко улыбнулась и сказала. «Не волнуйся, все эти вопросы решаются. Хотя вместо коня и трамплина придется поискать что-нибудь еще». «А, Кометти, ты что, поможешь мне?» «Хотела бы я сказать «да, конечно». Но столько лишнего времени у меня нет». «Но ничего, в ускоренном мире есть одно местечко, куда можно попасть одному». «Какое?» «Будто не ясно». Комет Сквикер вдруг резко вскочила, схватила молот и направила его точно в небеса. «Неограниченное нейтральное поле! Там можешь хоть затренировать себя до смерти! Найди цель, до которой даже твой аватар так просто не допрыгнет! Беги и прыгай снова и снова! Прыгай, пока в тебе не загорится свет инкарнации, унитте!»